лжете. Вас-то как раз все устраивает. Вы удачно нашли себе местечко между прихлебателями княгини Юрьевской, прогрессистами великого князя Константина и верными сторонниками цесаревича. И что интересно, везде вас считают своим. Ей-богу, иной раз даже не верится, что неграмотный и невоспитанный мужик, вроде вас, мог так недурно устроиться. Хорош распинаться, дядя. Прервал его Будищев. Говори, что от меня нужно. Нам нужно, чтобы эти гибельные реформы прекратились. А я тут при чем? Не делайте вид, будто не понимаете. Так уж случилось, что несчастье, подобное тому, что приключилось с великим князем Алексеем, может спасти Россию. Только произойти оно должно с его отцом, да, и другого исполнителя вы не нашли, а кого еще? Поляки, дерьмо, только и умеют, что стенать о несчастной отчизне и петь про еще не сгиневшую Польшу от мажа до мажа. Наши доморощенные социалисты тоже никуда не годятся. Много болтовни, готовности к самопожертвованию, а тут надо просто сделать один верный выстрел. Как раз то, что вы хорошо умеете. Но зачем мне это? Затем, чтобы государь не узнал, кто именно так виртуозно выстрелил в несчастного Алексея. Причем, я сейчас не только о нынешнем императоре, но и о его преемнике. Затем, что единственная живая душа, к которой вы питаете добрые чувства, теперь находится в заключении, и никаким иным способом вы ее оттуда не вытащите. Уверены? Более чем. А не боитесь? Боюсь. Честно признался Мещерский, прямо глядя в глаза взбешенного Будищева. Но хочу сразу сказать, что моя смерть, равно как и этого болвана Ковалькова, вам ничего не даст. Мы далеко не самые крупные фигуры на доске. А кто главный? Цесаревич. Нет, покачал головой князь. И вообще, это не один человек, так что не стоит гадать. Тем более, что вы половину этих людей не знаете, а второй никогда и не услышите. Какие сроки? Я вас ничем не ограничиваю, развел руками чиновник, однако время поджимает. Ходят слухи, что его величество прислушался к доводам графа Лорис Меликова и склоняется дать ход одному из ужаснейших его начинаний. Это было бы крайне печально для России и для вас. Конституцию подписать? Приподнял бровь Будищев. О, даже вы слышали об этом. Не того бойтесь, хмыкнул Дмитрий. Извините, но мне, равно как и моим высокопоставленным друзьям, совершенно не интересны ваши мысли на этот счет. Просто сделайте, что вам говорят, и все вернется на круги своя. Стиша возвратится домой. Вадим Дмитриевич признает вас сыном. Барон Штиглиц благословит ваш союз с его дочерью достойным приданным. Вашими бы устами, да мед пить. Я бы на вашем месте поспешил, презрительно усмехнулся князь, и, изобразив нечто легкого поклона, направился к своему экипажу. Оставшись один, Будищев махнул рукой, подзывая извозчика. «Куда изволите, ваше благородие?» — осведомился тот, распахивая меховую полость на воске. Дмитрий на секунду задумался. «Домой не хотелось. Там почти уже выздоровевший Семка сначала будет смотреть щенячьими глазами, а потом, так и не дождавшись ответа, начнет предлагать разные способы спасения Стиши, причем самым реалистичным будет подорвать стену тюремного замка, затем ворваться внутрь и выкрасть девушку. Нет, ему надо обдумать сложившуюся ситуацию, а потому, давай-ка, брат, в ресторан, неожиданно сам для себя решил подпоручик, гуляем. По-своему понял его тот, и махнул кнутом. Когда-то давно, во времена основания Петербурга на Большой Морской улице селились моряки, давшие ей это название. Однако это было давно, а теперь здесь стояли главный штаб, Министерство финансов, банки, особняки и шикарные рестораны. В один из них, имевший гордое название Парижского, и привез Будищева извозчик. В другое время Дмитрий, возможно, не стал бы посещать такое пафосное и дорогое заведение, но сегодня его мысли были заняты другим. «Есть отдельный кабинет?» – спросил он у метрдотеля. «Конечно», – скользнул он наметанным взглядом по дорогому мундиру, и повел клиента на второй этаж. Тут было спокойнее. Оркестр еще не играл, публики еще не было и, казалось, есть возможность немного поразмыслить. К тому же, хотелось есть. «Чего изволите-с?» — согнулся в поклоне вышколенный официант. «Водки». «Понятно, а кушать? Вот ее-то родимую и будем кушать. Впрочем, сообрази чего-нибудь эдакого. Как прикажете-с? Есть ухо стерляжья, мясо а-ля бордо под соусом. Ты еще здесь? Бегу». Первым на столе возник графинчик с запотевшими стенками, а рядом с ним блюдо с тонко нарезанной семгой и небольшая вазочка с паюсной икрой. Набулькав в рюмку прозрачной, как слеза младенца, жидкости, Дмитрий собрался уже выпить, как портьера приоткрылась, и внутрь заглянул какой-то тип. «Вы позволите?» – вежливо осведомился он, с едва заметным акцентом. «Какого черта?» – не слишком любезно отозвался Будищев. «Прошу прощения за беспокойство», – ничуть не смутился суровым приемом незнакомец, «но это очень удачно, что мы встретились. Нам с вами срочно нужно переговорить». «Вам надо, вы и говорите», – пожал плечами моряк, с сожалением отставив в сторону водку. «Я секретарь британского посольства», – представился тот, не называя, впрочем, своего имени. «Вы можете выслушать меня, валяйте». «Посол Великобритании сэр Гамильтон Темпл Бликвуд граф Дифферин, желал бы видеть вас на торжественном приеме в вашу честь», – торжественно провозгласил англичанин, после чего добавил уже обычным тоном. «Ваши соотечественники нечасто удостаиваются чести стать членами королевского общества. Поблагодарите его превосходительство от моего имени, и передайте ему, что к величайшему сожалению, у меня совершенно нет времени, но я, бла-бла-бла, охренеть как польщен. В последнее время в моей жизни как-то слишком много приемов. Вы отказываетесь?» Не поверил своим ушам секретарь. «Увы», согласно кивнул Дмитрий, после чего, наконец, опрокинул в рот содержимое рюмки и закусил кусочком рыбы. «Кажется, я вас понимаю», — кивнул после короткого молчания незнакомец. «Так уж случилось, что я наслышан о ваших неприятностях. Однако хочу заметить, что если дело только в них, то вы совершенно напрасно отказываетесь от протянутой вам руки. Уверяю вас, что посол Великобритании весьма важный человек, и его слово имеет вес для властей этой страны. Если он выступит вашим ходатаем, то им будет очень трудно отказать, и господа в лазоревых мундирах сломя голову бросятся выполнять его просьбу. Послушайте», с неожиданной горячностью начал англичанин, «зачем вам вообще оставаться в этой стране? Вы талантливый изобретатель, вас везде примут с распростертыми объятиями. Одно слово, и вы с вашими близкими сможете перебраться в Лондон или любой другой город Британии. У вас будет все, свой дом, счет в банке, мастерские с квалифицированными рабочими, которые смогут воплотить в жизнь самые невероятные идеи. Сладко поете», — поморщился Дмитрий, борясь с желанием воткнуть назойливому собеседнику вилку в глаз. «О, поверьте мне, я сейчас не описал и десятой доли тех возможностей, которые появятся в случае вашего согласия. Водки будете?» — прервал поток красноречия подпоручик. «Что? О, нау, я не пью так рано. Тогда пошел вон. Мы еще увидимся, господин Будищев. Вали», — я сказал. Домой Дмитрий вернулся не то чтобы изрядно навеселе, но настроение явно улучшилось. Хотелось, правда, набить кому-нибудь морду, но как-то никто не заслужил. Извозчик довез быстро, швейцар, вытянувшись, ждал у двери, и даже никто из соседей не встретился на лестнице. «Какая досада!» — вздохнул подпоручик, открывая дверь. «Вот и вы, барин», — обрадовалась ему Домна, — «давайте вашу шинельку». «А вот и я», — согласно кивнул моряк, скидывая форменное пальто. «Семка-то спит?» «Нет, что вы, он с гостем». «С каким еще, нахрен, гостем?» «Ой, как от вас разит, Дмитрий Николаевич!» «Но-но-но, ты мне не жена, и слава богу!» «А вот это, Домна Ивановна, было обидно!» «Идите уж, барин, господин Лиховцев вас давно дожидается!» «Леха, вот хорошо, что ты приехал!» С радостным воплем ворвался в гостиную Дмитрий. «Здравствуй, Дмитрий!» Сдержанно улыбнулся тот, с трудом поднимаясь навстречу. Приятели крепко обнялись, похлопав друг друга по спине, после чего гость вернулся на диван, а только что пришедший хозяин устроился на подлокотнике кресла. «Какими судьбами?» – спросил он приятеля. «Сестру приехал навестить, ну и тебя заодно. А тут такое. Выпить хочешь?» «Нет», – покачал головой Алексей. «Лучше расскажи мне, что случилось, а то, судя по рассказам Семена, все просто ужасно. Тебе спать не пора?» – повернулся к воспитаннику Будищев. «Уже иду», – насупившись, ответил тот, зная по опыту, что с подвыпившим наставником спорить бесполезно. «Покойной ночи, добрых снов», — кивнул ему Лиховцев, а Дмитрий махнул рукой, мол, вали. Мальчишка, не говоря более ни слова, вышел вон, но и вместо того, чтобы направиться к отведенной ему комнате, остался у двери, жадно прислушиваясь к разговору взрослых. «На самом деле все еще хуже», — мрачно заявил начавший трезветь подпоручик. «Я думал, у нас менты беспредел творят, но это просто какой-то полярный лис. Неужели все так плохо? Судя по рассказу Семена, обвинение какое-то смехотворное. А вот мне совсем не до смеха», — яростно оборвал его бывший сослуживец. «И что самое главное, обложили, так что не знаю, куда и сунуться. Адвокаты ничего добиться не могут. В полиции молчат, как рыба об лед. Не знал, что у тебя такие знакомства. Округлил глаза Алексей. Какие там, нахрен, знакомства? Хотя неделю назад был вхож. Слушай, братан, давай все-таки выпьем. Нет, друг мой, да и тебе не советую. Но неужели ничего нельзя сделать? Можно, блин. Только что один хрен с балалайкой предложил, чтоб его. Что именно? Изумился приятель. Ничего, помрачнел Дмитрий. Знаешь, ты прав, мне уже хватит, да и ты с дороги. Короче, я спать, но завтра поговорим. Хорошо, как скажешь. Только мне думается, я знаю, что можно сделать в такой ситуации. Да неужели? Криво усмехнулся Будищев. Да, тебе следует обратиться напрямую к государю. Чего? А что тебя смущает? Ты георгиевский кавалер, герой войны и последнего похода, изобретатель, член королевского общества, он тебя знает, в конце концов. А что не к папе римскому? Конечно, пить и злиться на весь мир проще. Полегче, Леха. Бешено сверкнул глазами Дмитрий, но в последний момент сдержался и, отвернувшись, буркнул. Я, спать. Покойной ночи, растерянно отозвался Лиховцев. И тебя тем же концом, по тому же месту. Добравшись до кабинета, Будищев мрачно осмотрел обстановку, заваленный бумагами стол, бальную форму, выглядывавшую из приоткрытого шкафа. Хотел было пойти отругать Домну за бардак, но потом вспомнил, что сам запретил ей убираться в его отсутствие и присел на стоящую у стены оттаманку. «Твою ж мать!» — вздохнул он, ни к кому конкретно не обращаясь. События дня одно за другим пролетали перед его мысленным взором в причудливом калейдоскопе, то ярко вспыхивая, то постепенно затухая. Придворные заговорщики, англичане, только что приехавшие Лиховцев, кружились вокруг него. «Кстати, я ведь обещал присматривать за Лешкиной сестрой», с запоздалым раскаянием подумал Дмитрий, но так и не смог вспомнить ее имени. С этой мыслью он и заснул. Глава 9. Утро не принесло Будищеву ни новых мыслей, ни успокоения от старых, но все же он выполнил привычный ритуал. Гимнастика, прохладный душ из не успевшего остыть за ночь титана, затем бритье и поданный Домной завтрак. Еле молча, и даже обычно непоседливый Семка вел себя до того примерно, что привлек внимание наставника. «Ты часом не приболел?» «Не», — помотал вихрастой головой мальчишка. «А у меня вот что-то башка гудит». «Бывает», — скромно улыбнулся свежий до омерзения Лиховцев, намазывая на хлеб масло. «Как сестра-то?» — повернулся к нему Дмитрий. «Да я ее еще не видел», — немного смутился приятель. «Приехал на твою старую квартиру, а тебя там нет, благо хоть новый адрес смог выяснить. Ну а тут узнал все подробности и вовсе стало не до того. Молодец», — не без сарказма в голосе отозвался хозяин дома, берясь за чай. «В самом деле, неловко получилось», — смутился Алексей, «но я сегодня же наведаюсь в ее пансион». «Вот и хорошо», — кивнул Будищев. «Потом расскажешь, а у меня тут кое-какие дела. Ты все же подумай о моем предложении. Все непременно. Тебя, кстати, подвести? У тебя появился свой выезд?» «Не у меня», — усмехнулся подпоручик. «Есть посерьезнее люди». «И кто же это?» «Шматов? Кто же еще?» «Федя. Он самый». «Ну, а что ты хотел? Человек в первую гильдию метит. Пока, правда, плохо получается, но ведь старается. Чудны дела твои, господи», — покачал головой Лиховцев. «Но как ты вызовешь этот экипаж? Так в его доме каретного сарая с конюшней нет, вот он и снимает уголок здесь неподалеку. Сейчас скажу дворнику, чтобы он своего сына послал за ним. Я могу сбегать», — подал голос, молчавший до сих пор Семен. «Не», — мотнул головой Дмитрий, — «ты еще толком не оправился, так что лучше посиди дома. В крайнем случае, мы с Лехой слегка прогуляемся». «И то верно», — согласился приятель. «Я бы с удовольствием немного прошелся». «Вот и порешали», — подытожил Будищев. «Что, все поели? Тогда по коням». В Петербурге хватало бывших барских домов, имевших многочисленные службы, в том числе и для выездов. Правда, многие из потомков их бывших обитателей теперь не могли позволить себе разъезжать по столичным проспектам на собственной четверке рысаков, и теперь их некогда величественные конюшни пустовали. В одной из таких и держал доставшийся ему по случаю экипаж с лошадкой будущий миллионщик Федор Лукич Шматов. Услышав, что старым боевым товарищам понадобилась его помощь, Федя мгновенно запряг Буцефала в настоящую закрытую карету, выделки фабрики Нилисы Фрезе. «Мое почтение, Алексей Петрович», — радостно поприветствовал он давнего знакомого. «Как живы, здоровы? Твоими молитвами, не смог удержаться от ответной улыбки Лиховцев. «А ты, как я смотрю, процветаешь, есть маленько», с подобающей скромностью отвечал ему Шматов с высоты козел. «Полагаю, содержание выезда не самое дешевое удовольствие», заметил Алеша, оказавшись внутри экипажа. «Кто я такой, чтобы стоять на пути к успеху нашего друга?» философски заметил приятель, устраиваясь рядом с ним. На самом деле, именно он ссудил Шматова деньгами на это обзаведение, здраво рассудив, что, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось, а свои колеса всегда могут пригодиться. Сегодня, судя по всему, представился как раз такой случай. В сущности, предложение Лиховцева выйти прямиком на царя было не таким уж безумным. Александр частенько посещал различные мероприятия, где они запросто могли встретиться. Будущего он знал, а потому мог и подозвать. А Мещерскому, будь тот заинтересуется такими маневрами, можно сказать, что ищет позицию. Сейчас главное выиграть время, а там видно будет. Пора было трогаться, но тут к их парадному подошла молодая и, пожалуй, даже красивая дамочка. Увы, на привлекательном лице ее явно виделись черты порока, а манера ярко, но безвкусно одеваться и вызывающе вести себя не оставляли сомнений вроде занятий. «Ты посмотри, какие карлики!» — пихнул в бок товарища Дмитрий. «Где?» — изумился тот. У провожавшего их швейцара также не было сомнений по поводу нравственности стоящей перед ним особы, поэтому он тут же преградил ей пути, внушительно рявкнул. «Куда прешь, не видишь приличный дом? Полегче, папаша!» Ничуть не смутилась проститутка. «Скажи лучше, господин Будищев здесь проживают, а на что он тебе? Твое какое дело? Никакого, а только Дмитрий Николаевич человек порядочный и с такими шкурами знакомства не водит». «Это я-то шкура?» — возмутилась жрица любви. «Да я тебе, брек!» — почти весело воскликнул покинувший карету Дмитрий, становясь между ними. «Трифон, благодарю за службу, а вы, мадам, потрудитесь объяснить, какая у вас надобность к Будищеву?» «Между прочим, мадемуазель», — жеманно поправила его дама легкого поведения, после чего, смерив оценивающим взглядом, расплылась в профессиональной улыбке. «Так это вы, что ли? А что, не похож? Отчего же? Очень даже похожи. Представительные в форме. Так мне вас Степанида и описала. Что?» — схватил ее за руку Будищев. «Где ты ее видела? Полегче, красавчик. Ты мне еще не заплатил, чтобы эдак лапать. Пардон, мадемуазель, прошу принять извинения за некоторую экспансивность», — взял себя в руки подпоручик, после чего продолжил таким же любезным тоном. «Но если ты, лохудра, мне сейчас же не скажешь, где стишу видела, я тебя наизнанку выверну». «В крестах, где же еще?» — и не подумала обижаться на угрозу служительница Венеры. «Мы с ней в одной камере чалились. Как она там? А чего ей сделается? Я ей поддержку дала, к себе взяла, можно сказать, последним куском хлеба делилась». «Я понял», — расстегнул портмоне Будищев. «Она и сейчас там?» «Нет», — помотала головой проститутка. «Перед тем, как мне выйти, ее в одиночку перевели, как политическую». «Давно это было?» «Так в аккурат неделя прошла». «Что? Ну прости, красавчик, я как вышла, все так закрутилась. Тишка мой уж до того рад был, что мы целую седмицу и прогуляли». «То есть, она уже неделю в одиночке?» «Ага. А Тишка твой кто, из фартовых?» «Вроде того», — согласно кивнула дамочка, уважительно посмотрев на странного офицера, разбирающегося в подобных тонкостях. «Саму как зовут?» «Лаура, я», — жеманно повела плечиком жрица любви. «К надзирателям подходы есть?» «У Тихона есть. Как-нибудь. Потолковать мне с ним надо. Не будет он с тобой разговаривать. А ты сделай так, чтобы поговорил. Мне-то с этого какая корысть? Синенькой 35 хватит. Дешево ты меня ценишь, красавчик. Четвертной клади. За четвертной я и тебя со всеми потрохами куплю. А я, может, согласная. Червоницей баста. Ладно, давай. Ну уж нет, сначала дело. Эх, и офицеры пошли нынче, жадные да недоверчивые. Вот тебе пятерка, остальное как дело сделаешь». «Договорились», — обрадованно кивнула дамочка и ловко цапнула накрашенными коготками за кредитный билет. Все время, пока шел этот крайне непонятный ему разговор, Лиховцев напряженно вглядывался в лицо проститутки, показавшейся ему смутно знакомой. В какой-то момент то и это наскучило, и она переключилась на Алексея. «Что смотришь, барин, али интересуешься чем?» «Дуняша?» — против воли вырвалась у него. «Какая еще Дуняша?» — смутилась дамочка. «Показалось вам?» «Ну, конечно, Дуняша. Ты еще у Батовских служила горничной. Помнишь, ну, в Рыбинске, Алексей Петрович, растерялась та, разом превратившись из прожженной жрицы любви в прежнюю наивную молодую женщину, которой сильно досталось от жизни. Да, это я, как же вы, да вот, понемножку, вы же тогда вместе с Николашей, то есть Николаем Людвиговичем на войну уходили, едва не всхлипнула она, верно, только Николаша погиб, а я, как видишь, жив. А почему ты назвалась Лаурой? А потому, Алексей Петрович, что не надобно таким, как вы или господин Будищев мое имя, вытерла набежавшую слезу Дуня, и снова надела привычную маску, но вы к нам заходите, если что, у нас для героев войны лучшее обслуживание. Договорив, она резко развернулась и пошагала прочь, досадуя про себя, что на минутку расслабилась и позволила себе эмоции. Невероятно, проводил ее взглядом Лиховцев. Вот уж не ожидал, что у тебя есть такие знакомые, да еще и из Рыбинска, ухмыльнулся Будищев, после чего развернулся к Шматову. Слышь, Федя, а ведь мне ее физия тоже показалась знакомой. Может, встречались раньше, так ведь в Москве, пожал плечами парень, и, видя, что товарищ не может вспомнить, добавил, ну, после крушения, точно, ухмыльнулся Дмитрий, явно припомнив некоторые пикантные моменты, но тут же согнал с лица улыбку и стал поторапливать товарищей, нет, ну мы едем, тогда чего стоим, кого ждем. Всю дорогу до пансиона они молчали, думая о своем. Будищев прикидывал, где можно узнать царский маршрут на ближайшие дни, а Лиховцев сопоставлял известные ему факты и все больше мрачнел. В Петербурге многие держали собак, у купцов для охраны их огромных лабазов сидели на цепях злющие, как 100 чертей кобыздохи, у аристократов иной раз случались целые своры борзых, простонародье довольствовалось дворнягами всех мастей и размеров, а дамы, принадлежащие к высшему обществу, нередко имели левреток, балонок, пуделей и других относительно небольших питомцев. И только рядом с юной баронессой Штиглиц почему-то оказалось огромное животное, пугающее всех своим свирепым видом. Причем, по словам самой Люсии, ее сердар был еще щенком, а, следовательно, обещал со временем догнать своим размером, по меньшей мере, медведя. Периодически с ними на прогулках случались разные забавные казусы, вроде испугавшихся лошадей и тому подобные происшествия, но со временем окрестные обыватели привыкли к столь странной парочке и даже немного гордились подобным соседством. В самом деле, баронов в Петербурге хоть пруд пруди, а вот чтобы вместе с ним эдакий монстр. Впрочем, далеко не все. Сегодня милому песику показалось, что группа спешивших по своим делам веселых студентов-медиков отнеслась к обожаемой хозяйке без должного почтения, а чем он, будучи псом серьезным и обстоятельным, тут же и сообщил, оскалив зубы, издавая при этом нечто среднее между глухим ворчанием и грохотом камнедробилки. «Вы только посмотрите на это чудовище!» — воскликнул один из молодых людей. «Ну что ты, дружище!» — притворно возразил ему другой, вполне милая барышня. Шутка была так себе, но остальные студенты с готовностью расхохотались, заставив мадемуазель Штиглиц покраснеть от неудовольствия, а ее защитника действовать. Нет, он никого не укусил и, упаси Боже, не порвал, но серая молния в мгновение ока разогнала смеющихся обалдуев по парку, попутно сбивая с ног и заставив вывалиться в снегу, после чего с чувством исполненного долга вернулась к хозяйке и, усевшись перед ней на дорожку, стала выпрашивать лакомство. «Ну что же ты натворил?» Притворно сердилась на него баронесса, мстительно поглядывая на невоспитанных молодых людей, только что получивших по заслугам. «Эти господа теперь непременно промокнут и заболеют», — вав, отвечал ей сердар, умильно вертя головой. «Молодец, молодец», — шепнула довольная Люсия и дала своему заступнику конфетку. «Нет, ты видел эту даму с собачкой?» — потрясенно спросил шутник, помогая отряхиваться товарищу. «Что, Антоша, у вас в Москве эдаких не бывает?» Говоря по совести, не встречал. «Смотрите, смотрите, сейчас, кажется, будет еще потеха», прервал их третий пострадавший, показывая на флотского офицера, только что вылезшего из кареты и направляющегося к коварной барышне с ее зверем. Увы, напрасно три пары глаз напряженно следили за моряком и волкодавом в предвкушении скандала. Ужасный монстр вместо того, чтобы зарычать или напасть на очередную жертву, вдруг стал ластиться к незнакомцу, поскуливая при этом как щенок. «Привет, разбойник», ласково потрепал его по холке Дмитрий, после чего подошел к Люсии и попытался поцеловать ей руку. Ревнивый сердар немедля вклинился между ними, явно стараясь помешать обмену нежностями, но не преуспел. Баронесса Штиглиц, которую он обожал со всем пылом своей пёсьей души, и Будищев, бывший для него чем-то вроде бога, уже стояли рядом, держась за руки, и даже ему было не под силу им помешать. «Почему ты так давно не приходил?» — спросили ее глаза. «Мое сердце всегда было с тобой», — ответил его взгляд. «Какой пассаж!» — едва не присвистнул жадно наблюдавший за ними студент, которого товарищи звали Антошей. «Вав!» — горестно заметил пес, понявший, что внимание самых дорогих ему людей занято друг другом и на его долю мало что останется. «Что случилось с твоей воспитанницей?» — с легкой запинкой поинтересовалась Люсия. «Ты знаешь...» «Помилуй, я живу вовсе не в глухом лесу, разумеется, до меня дошли дурные вести, и очень жаль, что узнала я их не от тебя, прости, не хотел тебя беспокоить, вздор, мы скоро обвенчаемся и будем вместе и в горе, и в радости, почему бы не делать это теперь, ты, конечно, права, но я поначалу решил, что ситуация не столь серьезна, а потом все так запуталось, ты мог бы прийти к нам, попросить о помощи, у отца большие связи». Не думаю, что он отказал бы. Мне показалось, что Александр Людвигович не очень-то хочет видеть меня без титула. Хочет, не хочет, но ты однажды спас Людвига, и если бы твоим ходатаем выступил он, за тебя вступилась бы вся империя Штиглицев. Впрочем, я вполне понимаю тебя. Папа не самый приятный в общении человек. И что же ты собираешься предпринять? Даже не знаю. Добиться официальным путем ничего не получается. Лиховцев советует обратиться напрямую к государю, но меня даже близко к дворцу не подпускают. Невероятно. Неделю назад я бы и сам в это не поверил. Значит, надо перехватить его в другом месте. Прекрасная идея. Знать бы еще где, как говоришь в таких случаях ты, тоже мне проблема. Победно усмехнулась баронесса. «Сегодня у нас что, 1 февраля?» – удивился Дмитрий. «А что, какой день? Воскресенье. Господи, все тебе надо разжевывать. Всем бывающим при дворе, ну кроме тебя, разумеется, хорошо известно, что его величество никогда не пропускает развод караулов в Михайловском манеже. Черт, прости, родная, мне надо поторапливаться, господин Будищев». Ледяным тоном остановила его баронесса. «Если вы сейчас бросите меня здесь одну...» «Между нами все кончено, но, Люся, блин, во-первых, у нас полно времени», не терпящим возражений голосом заявила она, «во-вторых, только посмотри, во что ты одет, нужен парадный мундир, иначе тебя и впрямь близко не подустит к императору». «Пожалуй», — невольно согласился Дмитрий, «ну и в-третьих, мне тоже нужно переодеться, это еще нах зачем?» едва справился с удивлением подпоручик. Затем, мило улыбнулась его избранница, предпочтя не заметить очередную оговорку, что у его величества так много забот, что простого офицера, пусть даже имеющего столько наград, почетных званий и иных регалий, как ты, он может и не заметить. Но вот хорошенькую молодую барышню, его острый взгляд не пропустит никогда, нифига себе, только и смог ответить озадаченный Будищев, но, так, я не поняла, ты считаешь, меня недостаточно привлекательной, что ты... Поспешил успокоить ее жених, но откуда такие познания? «Милый, ты не забыл, что я выпускница Смольного института? Чтобы не возвращаться домой, за мундиром был послан Федя, благо Домна его хорошо знала, а Дмитрий под конвоем Сердара был припровожден в особняк Штиглицев и терпеливо скучал, пока Люсия вместе с горничной выбирали наряд достойный такого случая. Стоит ли говорить, что ожидание несколько затянулось?» Шматов успел смотаться на квартиру Будищева, попить чая с гостеприимной кухаркой, вернуться назад, помочь боевому товарищу облачиться, но баронесса все еще не была готова. «Мне совершенно нечего надеть», — с глухим отчаянием в голосе воскликнула мадемуазель Штиглиц. «Вот это, вполне ничего», — попыталась возразить ей горничная, совершенно не разделявшая опасений своей госпожи, тем более что в манеже платье все равно будет под шубкой. «Маша, что ты такое говоришь?» – возмутилась барышня. «Ведь это же бог знает что. Я не могу предстать в подобном виде перед государем. А я вам говорю, покажитесь для начала Дмитрию Николаевичу», – не сдавалась девушка, которой надоело перебирать хозяйский гардероб. «Если ему понравится, то и царю сойдет. Ты уверена?» – задумалась Люсье, которой пришлась по душе мысль покрасоваться перед женихом. «Ну, конечно». Показ прошел на ура. Сгорающий от нетерпения Будищев, едва увидев принаряженную избранницу, так обрадовался, что все сомнения пропали сами собой, к тому же Дмитрий, отпихнув камердинера, уже подавал ей шубку. Как не избалованы были различными зрелищами петербуржцы, но даже для них, пресыщенных жителей северной столицы, развод караулов в Михайловском манеже был любимым развлечением, тем более что попасть туда было не так просто. Да и кого могли оставить равнодушным красавцы-гвардейцы в блестящих мундирах на великолепных лошадях, движущиеся столь синхронно, что казались не живыми людьми, а винтиками какого-то мудреного механизма. Неудивительно, что и государь любил это зрелище, напоминавшее ему о золотых днях детства, когда он, будучи еще беззаботным мальчиком, сидел на руках своего отца, великого императора, твердо правившим огромной империей. Как давно это было? Александр был уже не молод. Большинство людей, включая сверстников, окружавших его в молодые годы, успели уйти из жизни, оставив ему лишь воспоминания о былом. Престарелому императору пришлось многое пережить, включая смерть двух сыновей, войну и несколько покушений. Люди, которым он искренне желал добра и многое сделал для их благополучия, отчего-то непременно пожелали убить его, как будто смерть могла принести им небывалое доселе счастье. «Что вы делаете, безумцы?» Хотелось иногда воскликнуть ему. «Мой сын вовсе не так мягок, как я. Он не станет с вами. Додумать, что не станет делать цесаревич, когда взойдет на престол, император не успел. Развод закончился, и пора было уезжать. Прикажете подать экипаж, ваше величество?» Почтительно осведомился начальник охраны Кох. «Да», кивнул изрядно продрогший государь, после чего спохватившись, добавил: «Передайте конногвардейцам мое удовольствие». «Порадовали». «Слушаюсь», козырнул капитан 36 и побежал отдавать распоряжение. Обычно вокруг Александра суетились свитские, но сегодня таковых было немного. Только полицмейстер полковник Дворжицкий демонстрировал усердие, шумно сопя в густые бакенбарды, да командовавший конвойцами ротмистр Кулебякин, поигрывал нагайкой. Чуть поодаль, за шпалерами солдат, толпился народ, пришедший поглазеть на зрелище, а теперь с интересом наблюдавший за своим царем. Впрочем, видно, зарослыми гвардейцами было плохо. Только головы в лохматых триухах, картузах или платках, хотя попадались и изящные шляпки. «Хорошенькое», — успел подумать император, заметив миловидное личико, рядом с офицером во флотской фуражке, показавшиеся ему смутно знакомыми. В этот момент барышня радостно замахала рукой и что-то звонко крикнула. Окружавшие подхватили, и оказалось, что это ура. Растроганный Александр милостиво кивнул своим поданным и пожелал подойти ближе. Будь рядом Кох, он, возможно, удержал бы его от подобной неосторожности, но Дворжицкий и Кулебякин просто двинулись следом, стараясь держаться на полшага сзади и старательно зыркали по сторонам, как бы желая вовремя заметить опасность, возможно, грозящую их государю. «Мадемуазель Штиглиц», узнал он ее. «Да, ваше величество», обворожительно улыбнулась Люсия. «Как поживает ваш батюшка?» «Благодарю, хорошо. Я слышал, у вас скоро помолвка?» «Да, государь, а вот мой избранник. Мы пришли посмотреть на развод караулов и счастливы видеть ваше величество». «А, Будищев», улыбнулся царь. «Скажи отцу, чтобы поторопился с прошением. Ты человек верный и храбрый, а такие нам нужны. Служи честно и будешь не оставлен нашими милостями». «Государь, я пришел просить не о милости, но о правосудии». «Что? Моя приемная дочь арестована, и мне не дают даже увидеться с ней». «У тебя есть дочь?» – удивился Александр. «Долгая история, ваше величество. Отец ее умер на моих руках, и я дал слово позаботиться о девочке. Но за что же ее арестовали?» «В том-то и дело, что мне до сих пор не дали внятного ответа». «Странно», – нахмурился царь. «Поезжай-ка за мной в Зимний, там все и расскажешь. И вы, баронесса, тоже. Екатерине Михайловне будет приятно увидеть новое лицо». «Слушаюсь, Кулебякин», — повернулся к начальнику конвоя император. «Проследи, чтобы подпоручика с невестой пропустили без проволочек, а то знаю я вас». «Так точно». По Петербургу император передвигался без лишней помпезности. Рядом с его каретой скакали всего 6 конвойных, во главе с офицером, а следом на отдельных санях следовал начальник охраны. Сегодня к их кортежу добавился безумно гордый этим обстоятельством Шматов, чей экипаж замыкал кортеж первого лица в государстве. «Глядите, сукины дети, кто едет?» — говорила всем встречным и поперечным его довольная физиономия, но как назло никто из знакомых не попадался. «Эх, расскажи кому в деревне, ведь не поверят, ироды, скажут, что брешу как собака», — вздохнул про себя Федя, не забывая, впрочем, пристально следить за дорогой, чтобы ненароком не обмешулиться в царских глазах и, повернув вслед за всеми на Инженерную улицу, не удержался и крикнул: «Но, мертвая!» В этот момент впереди прогремел взрыв. Едва узнав о заточении Стиши, Семка напряженно размышлял, чем ей помочь. Бурное воображение мальчика рисовало ему, как они с Дмитрием ночью карабкаются по стенам тюремного замка и, проникнув внутрь, умыкают девушку. Или всезнающий и умеющий Будищев изготовляет бомбу, которой они подорвут стену и потом. В общем, планов в его голове родилось множество, но всех их объединял общий недостаток. По здравому размышлению они оказывались совершенно неосуществимыми. Но так было ровно до того момента, как старый приятель его наставника Алексей Лиховцев нежданно-негаданно предложил выход. «Как же мне самому в голову не пришло!» — сокрушался парень. «Государь, он ведь самый добрый, он дал волю своему народу, он освободил порабощенных турками славян. Да неужели он откажет в справедливости своим верноподданным?» Но, бросив полной надежды взгляд на Будищева, мальчик понял, что тот совершенно не разделяет мнение о всеблагости монарха. Но ждать, пока тому придет в голову идея, как освободить Степаниду, он больше не мог, а потому решил действовать на свой страх и риск. Дождавшись, когда Дмитрий с Алексеем уедут, он закрылся в своей комнате, сказавшись больным, после чего, выбрав момент, когда Домна была занята домашними заботами, выскользнул на улицу. Как и очень многие мальчишки, Семка знал, что государь часто ездит по Невскому проспекту, Малой Садовой или Большой Итальянской улицам, хотя, конечно, не имел ни малейшего представления о сегодняшнем маршруте, и, разумеется, понимал, что может встретить его только случайно, но дальнейшее бездействие оказалось выше его сил, и он пошел, полагаясь на удачу, и капризная девка Фортуна повела его, пробегав целый день, но, так и не встретив императорский выезд, Семка устал, замерз и проголодался. По-хорошему, мальчику следовало идти домой и повиниться перед кухаркой и наставником, но упрямство и гордость не позволяли. Так он и брел, спотыкаясь по улицам, пока чья-то рука не схватила его за плечо. «Что ты здесь делаешь?» — спросила его молодая женщина, в которой ученик Гальванера с удивлением признал свою учительницу из воскресной школы. «Здравствуйте, Ирина Михайловна. А разве сегодня нет занятий в классах?» «Здравствуй, Семен», — смешалась на минуту барышня. Но тут же нашлась: «А разве ты не должен быть дома? Твой опекун, помнится, говорил, что ты еще не здоров. Да я так, погулять вышел ненадолго. Боже, да ты ведь совсем продрог. Какая нелегкая, скажи на милость, принесла тебя на улицу в этот час. Я ищу царя», — решительно заявил ей юный поборник справедливости. «Вот брошусь ему в ноги и попрошу освободить Стишу. Это очень несвоевременная идея», — с явной паникой в голосе возразила ему Искра. «Тебе следует немедля вернуться домой, пока близкие не стали беспокоиться». «Да вот же он!» — обрадованно воскликнул мальчишка, увидев двигающуюся по улице карету с императорским гербом и скачущих вслед за ней бородатых казаков в ярких чекменях. «Семен, стой!» — отчаянно вскрикнула барышня, но ее ученик уже летел навстречу императорскому кортежу. Когда Семен уже почти достиг своей цели, ему вдруг пришло в голову, что кучер вряд ли остановит экипаж по требованию какого-то мальчишки, а стало быть, нужно придумать что-то, чтобы привлечь внимание царственного пассажира. В отчаянии он обернулся по сторонам и неожиданно увидел, как какой-то худой мужчина, одетый как мастеровой, тоже бежит навстречу карете, размахивая каким-то непонятным предметом. Затем он бросил его под ноги лошадям и прогремел взрыв. Глава 10. Снова оказавшись в карете, Будищев расслабленно откинулся на диване, скинул фуражку и немного ослабил галстук. Осталось немного, доложить государю подробности о заключении Стиши и получить ответ. В том, что он будет положительным, Дмитрий почти не сомневался, но если нет, царю лучше поберечься. «Тьфу ты, пропасть!» — помотал головой подпоручик, пытаясь отогнать столь несвоевременную мысль. Разумеется, он не собирался исполнять заказ высокопоставленных заговорщиков, тем более что прекрасно понимал, следующий труп будет его, и тогда Семен со Степанидой останутся совсем одни. Странно, но в этот момент он совершенно не думал о себе, только о двух подростках, к которым неожиданно для самого себя очень привязался. Перебить самих заговорщиков – светлая мысль, особенно если учитывать, что он не знал их имен. Можно, конечно, вдумчиво расспросить Ковалькова с Мещерским, но на это нужно время, которого нет, и надежные люди – а их тоже не густо. Федор, понятное дело, пойдет за ним и в огонь, и в воду, но... «Тебя что-то беспокоит?» – участливо спросила Люсье, все это время наблюдавшая за ним. «Есть немного», – пожал плечами Дмитрий. «Все-таки к царю едем. А почему ты спрашиваешь? У тебя временами было такое лицо, будто собираешься сделать нечто ужасное». «Ты ошибаешься», – покачал головой Будищев. «Я вовсе не планирую устраивать перестрелку или нечто подобное. Вот и хорошо. Тем более, что тебе давно пора прекратить решать свои проблемы с помощью оружия. Ты известный изобретатель и фабрикант. У тебя скоро появится титул и прочное положение в обществе. Будет глупо, если ты все испортишь какой-нибудь эксцентричной выходкой. А еще я скоро женюсь на очаровательной девушке из богатой семьи», — засмеялся будущий граф. «Всегда подозревала, что ты охотник за приданым», — улыбнулась баронесса, но тут же посерьезнела и продолжала уже обычным тоном. «Поэтому умоляю тебя, соответствуй своему будущему статусу. Ты говоришь прямо как тетушка. Антонина Дмитриевна умнейшая женщина, и тебе следовало бы прислушиваться к ее советам». Беседуя с будущим мужем, Люсия старалась говорить мягко, но при этом убедительно и с удовлетворением наблюдала, как разглаживается упрямая складка на лбу. «Право, он вовсе не такой дикий и несговорчивый, как я думала раньше. Немного неотесанный, конечно, но это дело поправимое», — успела подумать она, но в этот момент где-то впереди раздался взрыв. «Что это?» – испугалась барышня. «Ничего хорошего», – буркнул в ответ моряк, ловким движением доставая револьвер, после чего приоткрыл дверь и крикнул, обращаясь к Шматову: «Федя, что там?» «Царскую карету бомбой взорвали», – с легкой паникой в голосе ответил возница, хорошо все видевший с высоты козел. «Твою ж мать!» – выругался подпоручик и бросился вперед. «Погоди, граф, я с тобой», – завопил Федор, машинально назвав товарища армейским прозвищем, но тот, не оборачиваясь, крикнул ему в ответ: «Оставайтесь здесь». Человека менее опытного открывшаяся перед ним картина, вероятно, впечатлила бы, но только не будущего. Террорист бросил бомбу под ноги лошадям императорской кареты, очевидно, рассчитывая, что она взорвется под экипажем, но взрыватель оказался слишком чувствительным. И адская машина рванула прямо под четверкой орловских рысаков, и теперь они бились в агонии, оглашая окрестности жалобным ржанием. Рядом на стремительно красневшем снегу лежал казак из конвоя, какой-то унтер зажимал целой рукой окровавленное предплечье. Остальные охранники вместе с подбежавшим почти одновременно с Дмитрием Кахом, таращились по сторонам и ничего не предпринимали. Незадачливый бомбист, сбитый с ног взрывной волной, тем временем, отползал в сторону на карачках, потом приподнялся и, также согнувшись, побежал прочь. Далеко уйти ему, впрочем, не удалось. Случившиеся вокруг люди быстро сообразили, что к чему, и бросились следом. Мгновенно нагнав террориста, оказавшегося совсем молодым человеком, они скрутили его и потащили к месту преступления. «Ты что наделал, сука?» – сплюнул в сердцах Дмитрий. «Я с царем почти добазарился, а ты?» В этот момент его взгляд упал на еще одну жертву покушения. На обледеневшей мостовой лежал Семка. Руки его были раскинуты в стороны, одна нога неестественно подогнута, как у сломанной куклы. Худое бледное лицо мальчика выглядело изумленным, а тонкие губы, на которых уже пузырилась кровь, что-то шептали. И глаза, пронзительно синие глаза, смотрели на будущего с какой-то детской обидой, как будто спрашивая: «За что?» Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, дела очень плохи, и в душе подпоручика начала разгораться холодная ярость. Бросившись вперед, он в мгновение ока расшвырял добровольных помощников и, ловко заломив руку злоумышленнику, подтащил его к умиравшему воспитаннику. «Ты этого хотел?» – задыхаясь от злости, прохрипел он. «Это твоя свобода?» «Нет», — дернулся террорист. «Я хотел убить тирана». «Я...» «Замолчи, мразь!» — сжал ему горло моряк. «Пустите его, подпоручик!» — раздался рядом повелительный голос. «Что?» — обернулся Будищев, но, увидев живого и невредимого царя, как будто очнулся и немного ослабил хватку. «Успокойтесь», — сочувственно покачал головой император. «Все, слава богу, кончилось. Еще, слава богу, Ли...» — выдохнул бомбист. Услышав последние слова, Дмитрий огляделся, и его вдруг поразило ощущение неправильности происходящего. Охрана вместо того, чтобы немедля эвакуировать охраняемого, толпилась вокруг. Дворжицкий хлопал глазами и силился отдать какое-нибудь распоряжение, но никак не мог придумать, какое именно. Один Кох, кажется, сохранял хладнокровие, но никем не командовал, а просто стоял рядом с государем, зачем-то сжимая рукой эфес сабли. Вокруг царил настоящий бедлам. Большинство случайных прохожих бежали прочь от опасного места, но некоторые напротив старались подобраться ближе и жадно глазели на развернувшуюся перед ними трагедию. И только один человек стоял на противоположной стороне улицы, безучастно скрестив руки и, как будто равнодушно наблюдая за ними. Встретившись с ним глазами, Будищев все понял и, отпихнув своего пленника, снова взялся за револьвер. Террорист тоже перестал изображать изваяние и быстро пошел к ним, готовясь швырнуть бомбу. Дистанция, впрочем, была незначительной. С такого расстояния Дмитрий не промахивался. Беда была лишь в том, что очнувшиеся, наконец, конвойцы не видели злоумышленника, но обратили внимание на вооруженного моряка и дружно кинулись на него. «Назад, мать вашу!» — успел прокричать Дмитрий и спустил курок, прежде чем его успели скрутить. Сухо щелкнул выстрел и почти сразу же раздался грохот. По всей видимости, пуля угодила прямо в адскую машинку и спровоцировала подрыв. Тряхнуло неслабо. Оглушенный Дворжецкий повалился на мостовую. Даже куда более привычные к бою казаки немного растерялись и ослабили напор, а от террориста и вовсе не осталось ничего, кроме кровавого месива и сапога с торчащей из него костью. «Минус два», — проскрипел зубами схваченный конвойцами Будищев, стараясь окинуть взглядом все окрестности. Он не знал, сколько всего было злоумышленников, но явно не меньше трех. Значит, где-то рядом еще, как минимум, один. Кто же? Священник в дорогой шубе поверх облачения, с ужасом взирающий на то, как пытаются убить помазанника Божьего. Рослый детина с упрямым выражением на грубом лице, чиновник в фуражке с наушниками, втянувший голову в плечи, или молодой человек с каким-то свертком под мышкой. Кстати, что у него там? Государь, вы не ранены? Почему-то очень громко спросил Кох. Нет, не слишком уверенно отвечал ему император. Что? Приложил ладонь к уху контуженный начальник охраны. Ваше Величество, крикнул извивавшийся в руках казаков Дмитрий, вам нужно немедленно уехать. Здесь слишком опасно. Воинская честь этого не допускает, нервно сглотнул Александр. Пораженный подобной глупостью Будищев хотел было добавить нечто непочтительное, и даже открыл для этой цели рот, но заметил, как дернулся молодой человек со свертком, оказавшийся третьим метальщиком. Судя по всему, тот услышал, что император не пострадал и стал перехватывать завернутую в газету бомбу поудобнее. «Да вот же он, бомбист!» — заорал Дмитрий все еще держащим его за руки терцем. «Стреляйте, мать вашу!» Увы, было поздно. Террорист успел воспользоваться всеобщей неразберихой и швырнуть свою адскую машину в царя и его охранников. Набитая динамитом жестяная коробка, жалобно бренча, покатилась им под ноги. «Чтоб тебя!» — успел подумать вырвавшийся-таки из рук казаков Дмитрий, бросаясь на заледеневшую мостовую. На этот раз рвануло совсем рядом, оглушив или ранив почти всех присутствующих, включая первого террориста. Кох, которого вновь ударило взрывной волной, присел на корточки, держась за голову. Из носа и ушей у него текла кровь, но контуженный начальник охраны не замечал этого. Большинство казаков лежали вокруг. Некоторые из них стонали, другие сквернословили, а посреди них валялся не имевший видимых повреждений император. Это для Будищева было уже слишком. Не без труда выбравшись из-под упавшего на него терца, он встал и, найдя среди казаков наименее пострадавшего, с силой пихнул его сапогом, буркнув при этом: «Эй, военный, вставай! Чего?» Ошарашенно отозвался тот, явно не понимая, что от него требуют. «Граф, ты живой!» Обрадованно завопил не усидевший таки на своем месте Шматов, и, убедившись, что его друг цел и невредим, тут же спросил: «Чего делать-то будем? Берите с этим обалдуем царя и тащите к карете!» Отдал приказ подпоручик и, видя, что конвоец все еще не очухался, добавил для верности: «Да побыстрее, боец, мать твою перемать!» То ли древнерусские заклинания, то ли решительный вид моряка возымели свое действие, и коренастый терец, перестав тупить, бросился помогать Федору. Вместе они подхватили за руки и за ноги оказавшегося довольно тяжелым императора и довольно бесцеремонно потащили к экипажу Федора. Сам Дмитрий подошел к все еще лежащему на мостовой мальчику и, подняв его на руки, двинулся следом. «А это кто?» – удивленно поинтересовался Федор. «Конь в пальто!» – вызверился на него Дмитрий. «Тащите быстрее!» Как оказалось, мадемуазель Штиглиц также не смогла долго оставаться в неведении и прибежала следом за покинувшим ее Шматовым. «Что происходит? Кто это? Он ранен?» – стала сыпать вопросами Люсия, но узнав лежащего перед ней человека, сразу осеклась и смогла лишь тихо прошептать. «Это государь, боже, да на нем кровь!» «Ага, царь», — подтвердил Федя, затаскивая вместе с казаком самодержца в карету. «Да что же вы так грубо?» — возмутилась баронесса. «Это же его величество, да хоть папа римский!» — огрызнулся подпоручик, занося следом мальчика. «А теперь быстро все по местам. Федька, садись за руль, чтобы через минуту был у квартиры Студицкого. Аллюр три креста. Слушаюсь». Только что не козырнул в ответ Шматов, занимая свое место. «А мне что делать?» — почти жалобно спросила растерявшаяся баронесса. «И что это за мальчик?» «Люсенька, милая, ты же сестра милосердия. Вот и оказывай помощь раненым. Садись быстрее, родная. Но почему бы нам не ехать в зимний? Лейб-медики осмотрят его и окажут помощь. Прости, но там император может и не выжить, а он мне еще нужен». «О чем ты говоришь?» «О том, что у нас мало времени». «Какие будут приказания, господин подпоручик?» — вытянулся начавший приходить в себя казак, вставая на запятки и держись, устало махнул рукой подпоручик, усаживаясь рядом с Федором. «Ты бы, граф», — поглядывал по сторонам, озабоченно заметил Шматов, — «а то мало ли какие еще злодеи выскочат». «Ладно», — кивнул подпоручик, занимая место рядом с другом. «Только эти уроды у меня револьвер отобрали». «Держи», — буркнул Федор, сунув ему в руки галан, после чего свистнул кнутом и гикнул во всю мощь легких. Но, мертвая, скачка была бешеной. Шматов гнал свою лошадку, не жалея и не выбирая дороги. Оказавшаяся наедине между лишившимся чувств императором и умирающим мальчишкой, Люсия разрывалась, не зная, кому уделить больше внимания. Впавшему в беспамятство властелину огромной страны или истекающему кровью подданному. Сестра милосердия долго боролась в ней с будущей придворной, пока, наконец, на очередном повороте они все не покачнулись и едва не сползли на пол. К счастью, живший недалеко от места преступления Студицкий оказался дома и не один. По какому-то совершенно невероятному совпадению, у него в гостях оказался сослуживец по текинскому походу доктор Щербак. Несмотря на разницу в возрасте, они крепко сдружились и частенько захаживали друг к другу, обсудить интересные случаи из практики или последние новости, а то и просто на рюмку чая. «Не поверите, но мы только что про вас вспоминали», — невозмутимо покачал головой старый знакомый Дмитрия, глядя, как тот ввалился к ним в гостиную с мальчиком на руках. «Что у вас приключилось на этот раз?» «Помогите», — глухо ответил тот. «Семка умирает». «Господи боже», — подскочил хозяин дома. «Несите скорее в смотровую. Сюда, пожалуйста». «Да знаю я», — буркнул Будищев, идя следом, а за ним появились его спутники, довольно бесцеремонно тащившие царя. «А это еще кто?» — поинтересовался гость, вытирая салфеткой губы. «Доброго здоровья, Александр Викторович», — прохрипел Шматов. «Это мы, значит, государя несем Ранетова». «Что?» — разом утратил флегматичность Щербак. «В его какие-то поляки бомбой кинули», — охотно пояснил Федя. «Чуть до смерти не убили, а тут мы. Невероятно», — нервно сглотнул врач. «Я бы сама не поверила, если бы все не случилось на моих глазах», — добила его замыкавшая процессию Люсия. «Здравствуйте, господин доктор». «Мое почтение, баронесса», — только и смог прошептать он, после чего резко кинулся вслед за ними. Не так давно перебравшийся в Петербург Студицкий еще не имел обширной практики, а потому кушетка в его смотровой имелась только одна. На нее Будищев уложил не подающего признаков жизни семена, а на долю его величества достался стол. Сбросившие сюртуки доктора деловито принялись за работу, первым делом выперев за двери всех посторонних, оставив лишь Люсию. «Как только нам понадобится помощь, мы вас позовем. А теперь не мешайте нам, господа», — заявил Щербак, захлопывая перед носом остальных дверь. «Может, я за помощью сбегаю?» — нерешительно спросил офицера казак. «Стоять!» — пригвоздил его к месту Будищев. «На время операции объявляю эту квартиру на осадном положении. Командование принимаю на себя. Все несанкционированные попытки проникновения приказываю немедленно пресекать. В случае неповиновения стрелять на поражение. Ты становишься у дверей, а ты, Федор, держишь окна. Вопросы?» «Никак нет», — вытянулся казак, после чего немного помялся и сообщил новоявленному командиру: «Только у меня винтовки нет». «Шашка есть?» «Так точно». «Значит, руби». «Есть», — гаркнул Терец и отправился на пост. «Думаешь, полезут?» — мрачно поинтересовался Федор. «Хрен его знает», — пожал плечами Дмитрий. «Кстати, а почему ты решил, что террористы поляки? Так разве православные руку на своего освободителя подымут?» «Эх, Федя», — покачал головой Будищев, но объяснять товарищу ничего не стал. Да и не до того было. Время тянулось невыносимо медленно. Доносившиеся из смотровой отрывистые фразы врачей были непонятны, а металлическое звяканье инструментов заставляло сердце сжиматься от неприятных предчувствий. Иногда дверь приоткрывалась и, опасливо косящаяся на незваных гостей, кухарка подавал туда горячую или холодную воду и полотно для перевязки. Наконец, все закончилось, и к совершенно осатаневшему от ожидания Дмитрию вышел Студицкий. «Ну как?» — подскочил к нему тот. «Жизни государя пока ничего не угрожает», — отвечал доктор, устало вытирая пот со лба. «Поврежденную руку мы забинтовали и уложили в лубок. Рана на ноге не опасна, а вот что касается контузии, то судить о ее тяжести еще рано. Как Семка?» — ледяным тоном прервал его подпоручик. «Худо!» — не стал скрывать сразу помрачневший врач. «Множественные переломы конечностей, проникающие ранения грудной клетки, задето легкое, плюс внутреннее кровотечение. К счастью, крупные сосуды не повреждены, иначе, говоря по чести, то, что вы вообще довезли его живым, уже чудо. Шансы есть», — схватил его за руку Будищев. «Самые минимальные», — поморщился Студицкий, пытаясь освободиться. «Вы же опытный человек, Дмитрий Николаевич, и наверняка неоднократно видели подобное. Если начнется сепсис, современная наука, к несчастью, не знает способов излечения подобных ран, а описанного вами чуда лекарства пока что не существует». «Простите», — опомнился моряк, — «мне можно его увидеть?» «Конечно, только накиньте что-нибудь на свой мундир, а то на нем заразы больше, чем в холерном бараке». В смотровой остро пахло спиртом, карболкой и еще чем-то смутно знакомым. Бледный как смерть Семен неподвижно лежал на кушетке, и только слабое дыхание показывало, что костлявая пока еще не властна над ним. На столе находился все еще беспамятный император, а в углу на низеньком табурете устроился Щербак, что-то выговаривавший стоящий рядом Люсии. «Мадемуазель Штиглиц, вы же опытная сестра», — назидательно бубнил он. «Уж вам-то следует знать, что ничто так не способствует сохранению жизни раненого, как своевременная перевязка. Простите, Александр Викторович, но в трясущейся карете это было совершенно невозможно. Значит, надо было перевязать на месте, а потом уж вести», — гнул свою линию врач, очевидно подразумевая, что за время задержки к месту происшествия подтянулись бы придворные и не позволили бы отправить раненого императора непонятно куда, избавив, таким образом, их с молодым коллегой от подобной ответственности. Студицкий от высказывания своего мнения на этот счет уклонился, хотя и всем своим видом показывал согласие с более опытным коллегой. Не пора ли его величеству очнуться? Попыталась перевести разговор на менее щекотливую тему Люсия.